Они посидели так некоторое время. Шепот дочерей на датчике сменился тихим сонным посапыванием. Когда она отодвинулась, Джимми все еще чувствовал ее щеку на груди, как постоянную отметину, как клеймо. Она сползла с его колен на пол и сидела так перед ним, глядя ему в глаза. Потом повернулась к дежурной няне, и они послушали, как спят дочери. «Знаешь, что я говорила им сегодня, укладывая их в постель?» Джимми покачал головой. «Я говорила, что они теперь должны быть особенно внимательны к тебе», — сказала Аннабет. «Потому что, как не любили мы Кейти, ты любил ее сильнее. Ты так сильно ее любил, потому что родил ее, держал ее на руках, когда она была крошечной, и что любовь твоя к ней была такой огромной, что сердце иногда надувалось любовью, как воздушный шар, и могло даже лопнуть». «Господи», — сказал Джимми. «Я говорила им, что и их папа любит точно такой любовью, что у него четыре сердца, и все четыре, как надутые шары, и что они болят. И это значит, — говорила я, — что нам ни о чем не придется беспокоиться». А Надин спросила: «Никогда?» «Пожалуйста». Джимми казалось, что на него обрушиваются огромные гранитные глыбы. «Перестань!» Она мотнула головой, не спуская с него спокойных глаз. «А я сказала Надин: да, никогда. Правильно. Никогда. Потому что папа король, не принц, а король. А короли знают, что надо делать, даже когда это очень трудно, чтобы все стало на свои места. Папа — король, и он будет, Анна, будет делать то, что должен делать для своих любимых. Ошибки у всех бывают, у всех, но великие люди стараются все исправить, и это самое главное. В этом и есть великая любовь, а значит, папа — великий человек». Джимми был словно ослеплен, он сказал: «Нет». «Звонила Селеста», — сказала Аннабет, и слова эти были как острые стрелы. «Не надо. Она хотела узнать, где ты. Она рассказала о том, что говорила с тобой о своих подозрениях насчет Дэйва». Тыльной стороной руки Джимми вытер глаза. Он глядел на жену, будто видел ее впервые. «Она рассказала мне об этом, и я подумала: что же это за жена, которая говорит о муже такие вещи? Это ж совсем характера не иметь, чтобы наплести такое. И зачем говорить об этом тебе? Почему она с этим прибежала к тебе?» Джимми догадывался, почему. Он всегда догадывался кое о чем насчет Селесты, потому как она иногда смотрела на него. Но он ничего не сказал. Аннабет улыбнулась, словно по лицу его, прочитав ответ. «Я могла позвонить тебе на сотовый. Могла бы. Как только она сказала мне, о чем говорила с тобой, а я вспомнила, что ты ушел с Вэлом. Я догадалась, что ты задумал, Джимми. Я ведь не тупая, да уж. Но я не позвонила. Я не остановила это». «Почему же?» Голос Джимми изменил ему. Аннабет наклонила голову с таким видом, словно ответ был сам собой разумеющимся. Она стояла и глядела на него с непонятным, недобрым выражением. Потом она сбросила туфли. Она расстегнула джинсы и стянула их с бедер. Перегнувшись в талии, спустила до самых щиколоток. Перешагнув через джинсы, она сбросила рубашку и лифчик. Она потянула Джимми со стула, прижала к своему телу и стала целовать его влажные щеки. «Они, — сказала она, — слабаки». «Кто это они?» «Да все, — сказала она. — Все, кроме нас». Она стянула рубашку с его плеч, и Джимми вспомнил ее лицо в то первое их свидание на тюремном канале. Она спросила его тогда, не в крови ли это у него совершать преступление, и Джимми успокоил ее, сказав, что нет, потому что решил, что это и есть тот ответ, который она хочет услышать. И только теперь, 12,5 лет спустя, он наконец понял, что нужно тогда ей было только одно. Правда. Каким бы ни был ответ, она приспособилась бы к нему. Она поддержала бы мужа. И, соответственно, выстроила бы всю их жизнь. «Мы не слабаки», — сказала она. И Джимми почувствовал, как крепнет в нем желание, такое сильное, привычное, как будто с ним он и родился. «И никогда слабаками не будем». Она присела на кухонный стол, свесила ноги. Джимми глядел, как жена его стягивает трусики, и понимал, что все это лишь на время, лишь отодвигает боль от сознания, что он убил Дэйва, помогая увильнуть от нее, нырнуть в объятия жены, в тепло ее тела. Но на одну ночь этого достаточно. Не на завтра, не на последующие дни. Но на эту ночь, да, это поможет. И не так ли начинается всякое выздоровление? С малого. Аннабет положила руки ему на бедра. Ногти ее вонзились в тело Джимми, там, где позвоночник. Потом, когда все кончится, Джим... Да, голова его кружилась от желания. Не забудь поцеловать девочек на ночь. Эпилог. Джимми Плешка. Воскресенье. Глава 28. Мы займем тебе местечко. Проснувшись в воскресенье утром, Джимми услышал дальний бой барабанов. Неробкая та-та-та, сопровождаемая тарелками какого-нибудь занюханного оркестрика в клубе, но глубокие уверенные удары и дробь барабанов военного оркестра, расположившегося в нескольких кварталах от них. Потом послышался рев медных труб, внезапный и фальшивый. Звук тоже шел издалека и замер так же внезапно, как и возник. В наступившей тишине он, лежа, прислушивался к свежему и хрусткому спокойствию позднего воскресного утра, солнечного, судя по яркому желтому сиянию за задернутыми шторами. Он слышал воркование и квахтание голубей на карнизе и сухое тявканье собаки на улице. Хлопнула, открылась и закрылась дверца машины, и он ждал, когда заведут мотор, но мотор так и не завели. И опять раздалась барабанная дробь, еще ровнее и увереннее. Он поглядел на стоявшие на тумбочке часы. 11 часов. В последний раз он так долго спал? Нет. Он даже не помнит, когда это было. Много лет назад. Должно быть, 10 лет. Он вспомнил мучительную усталость последних дней. Чувство, которое он испытал, когда гроб с телом Кейти был поднят, а потом рухнул в яму, рухнул, как с кузова самосвала, размозжив его тело. А потом явились простой Рэй Харрис с Дэйвом Бойлом. Пришли навестить его, когда он вчера вечером сидел пьяный в гостиной с пистолетом в руке, а они махали ему рукой с заднего сиденья той машины, пахнувшей яблоками. Машина двинулась по Геннон-стрит, а между ними маячила голова Кейти. Но Кейти ни разу не оглянулась, а вот простой Рэй и Дэйв махали ему, как безумные, и скалились по-дурацки, а Джимми чувствовал, как трется пистолет о его ладонь. Он вдыхал запах машинного масла и думал, не сунуть ли дуло в рот. Бдение превратилось в кошмар, потому что к 8 часам вечера явилась Селеста и при всем честном народе набросилась на Джимми с кулаками, крича, что он убийца. «У тебя хоть тело ее есть!» — кричала она. «А что осталось мне? Где он, Джимми? Где?» Брюс Рид с сыновьями оттащили ее и выдворили. А Селеста все кричала во все горло, когда ее тащили. «Убийца! Он убийца! Он убил моего мужа! Убийца! Убийца!» Потом были похороны и служба возле могилы. И Джимми стоял там, когда его дочку опускали в яму и засыпали ее комьями глины и камнями. И Кейти исчезла под слоем земли, как будто никогда не существовала. Невыносимый груз этот доконал его вчера вечером, придавил его. Этот гроб. И как он поднимался и опускался. Поэтому к тому времени, когда он сунул пистолет обратно в ящик и плюхнулся в постель, он был совершенно без сил. Будто кости его омертвели, а кровь свернулась. «О, Господи!» — подумал он. «Никогда я не чувствовал такой усталости. Усталости и печали, бессмыслицы и одиночества. Меня измучили мои ошибки, моя ярость и моя горькая-пригорькая печаль. Я даже счистил с себя грехи. О, Господи, оставь меня в одиночестве и дай умереть, чтобы я больше не грешил и не чувствовал больше этой усталости, этого груза моей судьбы и моих привязанностей. Освободи меня от всего этого, потому что я слишком устал, и сделать этого сам не могу. Аннабет попыталась понять мою вину, мой ужас перед самим собой, и не смогла, потому что не нажимала на курок. А теперь вот он проспал до 11. 12 часов без спроса, поспал как мертвый, и даже не слышал, как встала Аннабет. Он где-то читал, что признаком глубокой депрессии является постоянная усталость, настоятельная потребность во сне. Но когда сейчас, сев в кровати, он услышал грохот барабанов и рев медных труб почти в унисон, он ощутил свежесть. Словно ему 20 лет. Ощутил себя совсем полностью проснувшимся, бодрым, как будто спать теперь ему не захочется никогда.